Франц прочел эти последние слова таким глухим голосом, что их едва можно было расслышать. Потом он умолк и провел рукой по глазам, точно сгоняя с них туман. Но после минутного молчания он продолжал. Президент вложил шпагу в тросточку и вновь поднялся по лестнице. Кровавый след на снегу отмечал его путь. Не успел он еще дойти до верха лестницы, как услышал глухой всплеск воды. Это секунданты бросили в реку тело генерала, удостоверившись в его смерти. Таким образом, генерал пал в честном поединке, а не в западне, как могли бы уверять. В удостоверении чего мы подписали настоящий протокол, дабы установить истину из опасения, что может наступить минута, когда кто-либо из участников этого ужасного события будет обвинен в предумышленном убийстве или в нарушении законов чести. Подписано Борепер, Дюшампи, Лешарпал. Когда Франц окончил это столь тягостное для сына чтение, Валентина, бледнее от волнения, вытерла слезы, а Вильфор, дрожащий и забившийся в угол, пытаясь отвратить бурю, умоляюще посмотрел на безжалостного старца. «Сударь», — сказал Депине, обращаясь к Нуартье, — «вам известны все подробности этого ужасного происшествия. Вы заверили его подписями уважаемых лиц, и раз вы, по-видимому, интересуетесь мною, хотя этот интерес и проявился пока только в том, что вы причинили мне страдания, не откажите мне в последнем одолжении. Назовите имя президента клуба, чтобы я знал, наконец, кто убил моего отца». Вильфор, совершенно растерянный, искал ручку двери. Валентина, раньше всех угадавшая, каков будет ответ старика, и не раз видевшая на его предплечье следы двух ударов шпагой, отступила на шаг. «Во имя неба, мадемуазель, — сказал Франц, обращаясь к своей невесте, — поддержите мою просьбу, чтобы я мог узнать имя человека, который сделал меня сиротою в двухлетнем возрасте.